Глава 4. Ян Крюков. «Эй, ну убери уже телефон! Ты совсем не обращаешь на меня внимания!» Лика просунула руку мне под майку и начала пощипывать кожу на спине. Она быстро изучила мои повадки и знала, как доставить удовольствие. Круглосуточно была ласковой, веселой и приветливой, а на отдыхе даже призналась в любви. Я гулко выдохнул, ощущая, как каждую клеточку тела окутывает раздражение. «Погоди, малыш, я жду очень важное сообщение». «Ну что опять?» Блондинка обиженно надула губы, просовывая шаловливые пальцы ниже. Она стала нашептывать на ухо всякие развратные вещи, которые отчего-то совсем меня не трогали. Мы с Ликой сидели в вип-зоне модного столичного клуба. «Что еще делать в пятницу вечером?» Телефон задрожал в ладони, и я, втягивая полной грудью пары сигаретного дыма, болезненно уставился на экран. «Моя леди. Держусь, хотя мне опять не повезло. Я. Что такое? Рассказывай». Склонил голову набок, делая большой глоток неразбавленного виски. «Достаточно одной Дашки, чтобы замерзла там, где всегда было горячо и светло». Каждая встреча с Рыбкиной оставляла послевкусие. Вот и сейчас я не мог избавиться от мыслей о ней, но продолжал соблюдать этикет незнакомца. Сам не понимал, чем она меня так зацепила. Я так остро ее чувствовал, что сегодня после одной единственной встречи даже не наедине потерял голову. Хорошо, что никто не мог прочитать сокровенные мысли. Даша устроилась работать ко мне в салон. Вот так подарочек. Прямо как нелегальная посылка из ада. Сделал еще один большой глоток крепкого алкоголя и даже не поморщился. Закрыл веки, теряя земное притяжение, уносясь в открытый космос. Я уже ненавидел бродягу. Странно, но с ним Даша была такой, какой я мечтал видеть ее со мной. Настоящей, откровенной. Веселой, открытой, развратной, серьезной, простой, мечтательной, сложной. Но только не холодной, бессердечной ледышкой. С каждым днем она все сильнее открывала ему душу, а меня разрывало от ревности. Потому что она даже не догадывалась, с кем переписывается. Теперь уже жалел, что затеял все это. Первоначально хотел убедиться, что она примитивная дура, пустая высокомерная стерва, не представляющая из себя ничего хорошего. Выпытать какие-то откровенные секреты, тайные желания, мечты, а потом подкараулить где-нибудь в темном углу и открыться, глядя прямо в глаза. И если в первых сообщениях я откровенно глумился над ней, не придавая им большого значения, то в один поразительный момент, сидя с ребятами в баре, просто потерялся на час. Отключился от реальности. Мы переписывались о творчестве Чака Паланика, а потом о чем-то еще и еще. Меня удивили ее мысли, заинтриговали рассуждения. Нам было интересно и легко. И тогда я понял. Это начало конца. Стал писать ей каждую ночь, знал, что она не ложится, пока я не пожелаю своей капризной леди приятных сновидений. Только вчера единственный раз за все время не написал, потому что летел в самолете. Я уже и сам не мог жить без этого. Вот она, моя новая вредная привычка, моя зажигалка для сухого хвороста, моя Дашка, которая опять сегодня смотрела на меня, как на какого-то отброса. В тату-салоне я не планировал унижать ее и вести себя как последний идиот. Всего лишь хотел, чтобы она увидела. У меня и без нее полно девчонок. Тупо. Тупо. Но после этого «Алло», сказанного голосом правнучки английской королевы, в голове что-то закоротило, а дальше — ледяной взгляд, устремленный на меня свысока. И все. Красивые голубые глаза сорвали тормоза окончательно. Черт! Я всегда считал, что меня невозможно зацепить. Дашка не была мастерицей, но зацепила. И дело даже не в том ее отказе. Она не первая, кто мне отказал. Невелика потеря. В Москве полно красивых девчонок. Не одна, так другая. Или третья, четвертая, пятая. На худой конец в телефонной записной книжке уже не хватало памяти, чтобы хранить номера. С Дашкой все вышло совершенно противоестественно. Я просто ее почувствовал. Сперва перепутал свои ощущения с желанием затащить в кровать, а потом как удар молотком. Мне просто отшибло мозги. Захотелось закинуть ее на плечо и утащить в свою холостяцкую берлогу. Желание обладать. Да, Но не просто разок-другой. Это желание было иным, глубоким, сокровенным, пронизывающим до озноба. Я никогда не бегал за девчонками, потому что они сами ходили за мной табунами, но рядом с ней чувствовал себя иначе. Дышать было легче, что ли? Вот только те ее слова перед Новым годом нехило так отрезвили. Я услышал их и понял, что тону. И уже никогда не признаюсь, что она была необходима мне, как воздух. Телефон завибрировал в руке, и я с жадным любопытством открыл новое сообщение. «Моя леди». На этот раз начальник не просто самодур, он обыкновенный неудачник. Сорвал на мне злость за свою неудовлетворенность жизнью. Но я не буду опускаться до его уровня. Я. Правильный боевой настрой. Может быть, ты просто ему понравилась, и он таким образом пытается привлечь внимание. Моя леди. Он жалок. Возвышать себя, унижая подчиненных — это путь в никуда. Даша Рыбкина. Сегодня я пришла на работу заранее. Быстро обзвонила клиентов, напомнив им о завтрашней записи. А затем со спокойным сердцем налила себе зеленого чая и достала из верхнего ящика стола пилочку для ногтей. Неожиданно вздрогнула, ощутив на себе чей-то пристальный взгляд, а затем подняла глаза и испуганно отпрянула. Ян облокотился на администраторскую стойку и смотрел на меня в упор. «Чего ты хочешь?» — произнесла враждебным тоном, сощурив глаза. «Вдыхать воздух из твоих легких», — ответил он без тени улыбки на лице, и я сильнее вжалась в спинку кресла. «Я же серьезно?» — поджала губы, неосознанно обхватывая себя за талию. «Так и я на полном серьезе. Как же бесила его беспардонность!» Наши взгляды зацепились друг за друга. Ян смотрел так обжигающе, что на секунду показалось, будто между нашими телами проходит электрическое напряжение. И от этих высокочастотных импульсов в помещении вот-вот выбьет пробки. Несмотря на то, что в салоне работал кондиционер, на пояснице начали выступать бисеринки пота. Взгляд устремился на календарь на столе. 26 дней. Я смогу. «Ян, я хотела сказать...» «Повтори», — бросил он лениво, бесстыдно стреляя глазами прямо в V-образный вырез моей футболки. «Что повторить?» — прошептала я, окончательно растерянная. «Мое имя. Мне понравилось, как оно звучит из твоих губ». Я не выдержала и покрутила пальцем у виска. «Почему ты ведешь себя как полный придурок?» — прошипела, подаваясь вперед, так что наши лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Перевела взгляд на свою чашку с зеленым чаем, зачем-то мысленно отметив, что напиток такого же цвета, как глаза Яна. «Твоя трудовая книжка у меня в сейфе. Прямо сейчас напишу туда пару ласковых». Крюков подмигнул и уверенным шагом направился в сторону подсобки. Спустя секунду я поднялась со своего рабочего места и на негнущихся ногах посеменила следом за ним. «Ян, постой! Давай поговорим, как взрослые люди!» Он резко развернулся в дверях, и я чуть не врезалась в его накачанный торс. Успела затормозить в самый последний момент. «Ну, давай попробуем!» Крюков загадочно усмехнулся, обдавая прямым взглядом. «Проходи!» Сделал широкий жест рукой, пропуская меня вперед. «Ян!» «Мне определенно нравится, как ты произносишь мое имя». Его взгляд застопорился на моих губах, отчего пульс в висках участился. «Эй, ты можешь говорить серьезно? Оставь эти дешевые подкаты для своих белобрысых девок». Я воинственно уперла ладони в бока, уголки губ затряслись от злости. «Просто невыносимый!» «Не смей выражаться так про моих друзей». Он сделал шаг навстречу, сокращая и без того смешное расстояние между нами. Я растерянно замерла, когда ощутила его пальцы у себя на подбородке. Ян кровожадно облизнул нижнюю губу, а потом тихо продолжил. «Я все еще тебе не нравлюсь». Наши взгляды столкнулись, а его теплые пальцы сжали мой подбородок металлическими тисками. Я задрожала всем телом, пытаясь отстраниться, но Крюков продолжал глядеть на меня, как сладкоежка на торт со взбитыми сливками. Зеленый отблеск его слегка прищуренных глаз одурманивал. От напряжения, разливающегося вокруг, дыхание участилось, а щеки моментально порозовели. «Нет, я тогда тебе уже все сказала». «Тогда какого черта устроилась работать сюда?» Я поморщилась, отводя взгляд. Смотреть в его пронзительные глаза уже не хватало силы воли. прямо как заглядываешь в пасть к голодному тигру. Расправила плечи, пытаясь придать себе уверенности. Это была ошибка. Повелась на уговоры Милы. И в конце концов, не один ты тут хозяин. Меня устраивал Демид. Так что Демид утром в день их отъезда официально уволился. Он полностью погрузился в дела своей IT-компании. И больше не имеет к салону никакого отношения. Теперь я единственный владелец и могу делать с тобой все, что захочу. В рамках должностных инструкций, разумеется. Крюков лукаво подмигнул, убирая пальцы с моего подбородка. Он обвел мое тело взглядом коршуна. Но я не знала. Я уже заметил, что для студентки МГУ ты ни черта не знаешь. Ладно, скоро придет моя постоянная клиентка. Принеси кофе. Кофе, а не ту отраву, которой ты пичкала нас вчера. Окончательно потерянная, я вышла из его офиса, ощущая разрастающуюся, словно черная дыра, тревогу. Вздрогнула, вновь услышав за спиной его властный баритон. «Даш, а вечером жду тебя в своем кабинете на торжественное посвящение в работнике тату-салона. Не придешь? Уволю!»